Глава 14. Мы смогли восстановить 60% от поместья вместе с цехом. Это было неплохо, учитывая, в каком оно было в состоянии. Видя эти изменения, жители постепенно отбрасывали недовольство. Бывшие работники, не считая молодых, которых захватили разбойники, вернулись в цех, чтобы показать нанятым, как создавать ткани, конечно же, красить. Особняк, некогда пустующий и разоренный, теперь кипел жизнью. Жители деревни, привлеченные перспективой трудоустройства и общим видением, собрались в обширных садах, которые были восстановлены после запустения. Я стояла в авангарде вместе с Адой и наблюдала за следующим этапом. Плодородная земля, раскинувшаяся перед нами, больше не будет пустовать. Это станет еще одним источником средств нашего существования. Группа рабочих, несколько ремесленников из ткацкого цеха и другие жители деревни собрались с плугами и корзинами семян. Воздух был наполнен чувством предвкушения, когда они готовились сеять лен. Культуру, которая вскоре станет источником жизненной силы их текстильных предприятий. Для этого случая я надела практичную одежду, чтобы не испачкаться. Сегодняшний день знаменует начало новой главы в истории нашего поместья. Мы будем не только ткать креативные ткани, но и выращивать те самые волокна, которые вдохнут жизнь в наши ткацкие станки. Вместе мы сеем семена нашего будущего. Обратилась я к собравшимся рабочим. Они радостно улюлюкали и приступили к работе. Аделиада, которая стала моей компаньонкой как в восстановлении, так и в новых сельскохозяйственных начинаниях, стояла рядом. «Ваше сиятельство», — сказала она, и ее глаза загорелись энтузиазмом. «На этой земле скоро будет выращиваться лен, который будет превращен в ткани непревзойденного качества. Ткацкий цех будет процветать, и наша деревня тоже». Я кивнула, а взгляд был прикован к просторам земли передо мной. «Действительно, Аделиада, речь идет не только о создании красивых тканей, но и о развитии торговли в нашей деревне. Эти жители заслужили достойную жизнь». С грустью проговорила я, наблюдая за работниками. «Да, я сделала правильный выбор, приехав сюда. Раймонд все еще не мог найти указ. Черт побери, да что там такое было, что король меня объявил в розыск? Да-да, будто я была преступницей. Об этом сообщила Милена. Она писала пару раз, так как за нашей кофейней велась слежка. Деньги поступали через левые лица, чтобы не привлекать внимание Александра. Да и мне пока не стоит переживать, потому что еще не скоро меня найдет. Чем больше становился мой живот, тем тяжелее мне было ходить. Кстати, тянуло меня на алкоголь. Наверное, это мальчик», — сделала вывод Ада. Я сократила ее имя, так как трудно было полностью выговаривать. «Кто бы это ни был, лишь бы родился здоровым», — с улыбкой проговорила я, поглаживая уже заметный живот. Срок поставили на позднюю осень. «Госпожа, вам теперь нужно уединиться в ожидании рождения ребенка, а все дела лучше передайте Рону и Кирку», — сетовала моя служанка. «Вам не стоит скакать, как горная козочка, то тут, то там». Она была права, но я сильно волновалась. Когда люди верят в тебя и ожидают большего, то и ответственность становится тяжелее. Я не хотела подводить людей, от которых отвернулся сам король. Как бывшая королева, я должна была защитить их. По мере того, как рабочие продолжали свой труд, поместье превращалось в оживленный улей. Гармоничное сочетание земледелия и творчества. Поля, некогда забытые, теперь обещали обильный урожай. Особняк, ткацкая мастерская и поля стали моей силой. Но, как говорится, тихая жизнь мне только снится. Только подумала, что мне нравится эта жизнь, как увидела тех самых разбойников. Спокойствие, воцарившееся в поместье, было нарушено отдаленным звуком тревожных колоколов, эхом разносившимся по деревне. Воздух, когда-то наполненный гармоничным ритмом труда, теперь дрожал от напряжения. Жители сразу прибежали в мой дом, Как и договаривались ранее, на их лицах было беспокойство. Хан поднял боевую тревогу, рыцари сразу же сообразили, что нужно. Когда на горизонте появились первые признаки надвигающейся угрозы, стражники заняли стратегические позиции. Банда грабителей, чьи намерения были ясны, обрушились на деревню со свирепостью, которая эхом отдавалась в воздухе. Как и ожидала, слухи о возрождении ткацкого цеха дошли и до тенатийцев. Первый ряд разбойников сразу же упал в яму, которую мы ранее приготовили. Увидев неожиданный сюрприз, разбойники сразу же остановились. Они явно не ожидали такого подвоха. «Ада, достань мне ту коробку, что заказывала 3 месяца назад», — уверенно заявила я. Моя компаньонка даже представить не могла, что это такое. Еле принесла ее мне. «Что там такое? Оно тяжелое», — возмущенно проговорила она. Я лишь улыбнулась. Я заранее приготовилась к этой битве и заказала у мастера по железу оружие по моей схеме. В школе я посещала НВП. И там нам преподавал военный. Он-то мне и показал схему секретного оружия для стрелков. После я посещала тир, как только появлялась возможность. Кстати, здесь до сих пор стреляют из лука, арбалетов и сражаются на мечах. Вероятно, я буду той самой, которая изобретет колесо. Достала оружие и прицелилась. Среди разбойников выделялся один мужчина. Он был в черном одеянии с серебристыми узорами, а лицо прикрывал шелковой тканью. Он богат? Я не поняла, зачем ему нападать на бедных жителей? Брови. Его брови были идеальны, а глаза темные, как омут, в которых могли утонуть сотни. Нет, тысячи женщин. Нет, Изабелла, нельзя доверять красивым мужчинам, а этот красив, зуб даю. Я прицелилась и выстрелила. Черт, попала в лошадь, та встала на дыбы и сбросила всадника. Надо было потренироваться в стрельбе до этого момента. Разбойники, как и мои рыцари, не ожидали такого поворота. Они встали, как вкопанные, посмотрели в мою сторону. «Ваше сиятельство, что это?» Удивленно задал вопрос хан. «Позже, хан. Идите, прогоните разбойников», — приказала я, указав в сторону мужчин. Рыцари с боевым кличем накинулись на ошеломленных разбойников. Я защищала с тыла своих подопечных. После стычки я и мои охранники вместе с жителями деревни стояли посреди деревенской площади. Воздух был наполнен отголосками борьбы, но преобладало неоспоримое чувство победы. Нападение было отбито, но деревня оставалась на взводе, зная, что угроза все еще сохраняется. «Ваше сиятельство», — обратился ко мне хан, «мы захватили лидера этой группы мародеров», — удивил меня командир гвардии. Он кивнул своим помощникам, и те привели того самого мужчину. Он стоял на коленях, а глаза яростно горели. «Вам удалось захватить главаря грабителей?» — воскликнула я. «Не ожидала?» «Благодаря вашему...» — он указал на огнестрельное оружие. «Это аркебуза. Оружие нового поколения. Потом покажу». Мне было любопытно лицо мужчины. Он сделал опрометчивый шаг, пытаясь защитить своих подопечных и попал в одну из наших ловушек, — пояснил хан. «Угроза, нависшая над деревней, была не только отражена, но и решительно нейтрализована. Но надолго ли? У меня было предчувствие, что этот мужчина не просто лидер, а нечто большее. Ваше сиятельство, мы защитили наше убежище. Деревня снова в безопасности. Что делать с лидером?» Я задумалась и решила сохранить жизнь заложнику. «Отведите его в дальнюю комнату и представьте охрану. Тщательно следите за ним, а еще приведите лекаря». Хан с сомнением посмотрел на меня. Увидев, что не шучу, склонил голову и отправился выполнять приказ. Когда жители деревни приступили к наведению порядка, я обратила взор на поместье, ткацкую мастерскую и поля за ее пределами. Задача была выполнена, и дух стойкости остался непоколебимым. Поместье сейчас более чем когда-либо символизировало не просто физическое убежище, но и свидетельство коллективной силы тех, кто верил в силу единства и общую цель. Утром после бойни ко мне прибежала служанка вся в слезах, даже не успела переодеться, ни дня покоя. «Госпожа, этот чужестранец просто невыносим. Он не хочет есть нашу еду», — рыдала девушка. «К тому же он назвал меня рабыней. Я вольно-наемная», — проговорила девушка, заливаясь слезами. Я нахмурилась. Разбойник, видимо, зол за вчерашнее. Ну что ж, мне придется самой пойти к нему. «Аделаида, помоги мне переодеться. Зоя, иди на кухню. Выпей молока. Скажи Мане, что это мой приказ». Служинка благодарно кивнула и упорхнула, вытерев перед этим слезы. «Госпожа, вероятно, мой совет вам будет не по нраву, но все же выслушайте». С серьезным лицом посмотрела на меня Аделаида, помогая с туалетом. Я кивнула, мол, слушаю. «Вам не стоит посещать нашего пленника. Для этого есть хан, начальник вашей гвардии». Аделаида говорила правильные вещи, но у меня за ночь родилась идея. Я слышала, соседняя империя принадлежала варварам. Точнее, там жили кочевники. Это больше похоже на нашу землю, до того, как она стала цивилизованнее. Значит, у них есть наподобие шелкового пути. Я хотела предложить ему сделку. Не знаю, насколько это будет эффективным. Я знаю, Ада, но мне это нужно. Для нашего же блага. Успокаивающе похлопала ее по рукам. К тому же не просто так я подстрелила его лошадь. Когда с туалетом мы закончили, я поднялась на второй этаж и направилась в дальнюю комнату. После того, как мы взяли в плен главаря, я приказала хану вырыть яму и поместить туда шипы, чтобы избежать возможного побега. А это будет, не сомневаюсь. Каждые 4 часа стражники сменяли друг друга, чтобы дать передышку, ведь на случай побега стражи не должны быть уставшими. Парни склонили голову, приветствуя меня. Я открыла дверь и вошла в помещение. Комната, где содержался раненый главарь мародерствующих разбойников, сама по себе претерпела трансформацию. Здесь раньше была гостевая, а теперь все пропахло смесью лекарственных трав, который говорил о том, что здесь содержался больной пациент. Я размеренным шагом вошла в комнату в сопровождении стражника, который внимательно следил за раненым заключенным. Лидер разбойников встретился с моим взглядом, и в темной глубине фиолетовых глаз блеснул огонь, не суливший ничего хорошего. Но меня поразила не его ярость, а фиолетовые глаза. Я впервые видела такой цвет. Черные волосы, собранные в косу, идеально сочетались с цветом глаз. Если бы я не знала, что он человек, то подумала бы, что передо мной стоит эльф. А почему бы и нет, раз попала в другой мир? Пленник был красив. Даже если он варвар, по словам Мани, идеальные черты лица, полные губы, которые требовали особого внимания, аристократический нос, скулы — просто мечта любой девушки. Чёрт, о чем это я? Надо прекращать думать о нем. Возможно, все это гормоны действуют на меня так. «Кажется, ты мне задолжал», — спокойно проговорила я, присаживаясь на стульчик. Пленник посмотрел на меня, выгнув одну бровь, а черты его лица выдавали твердую решимость. «Возможно, ты выиграла эту битву, но тебе не сломить мой дух», — вызывающе плюнул он. «Если хочешь, можешь убить меня. Ненавижу быть в долгу, тем более врагу». Я, ничуть не смущенная его бравадой, продолжила. «Врагу ли?» Разбойник попытался встать, но из-за раны не смог. Болезненное выражение лица говорило, что ему плохо. «А кто тогда?» Почти сквозь зубы проговорил он. «Ты держишь меня тут как пленника». «Пойми, мы стремимся не сломить дух, а защитить нашу обитель. Однако я верю, что есть возможность для согласования наших интересов». Лидер, хотя и ослабленный, скептически приподнял бровь. «Какое согласие может быть между нами?» Я, не отводя взгляда, предложила сделку. «Твои навыки очевидны, и мне нужен кто-то с определенным набором талантов. У меня есть товары, ткани ручной работы из нашего ткацкого цеха, которые мне нужно доставить на дальние рынки. Если ты согласишься доставить их в целости и сохранности к месту назначения, я освобожу тебя». Я наблюдала, как многочисленные эмоции промелькнули в глазах главаря, но была разочарована, услышав его ответ. «Нет, я не буду служить тебе», — решительно заявил он и отвернулся, показывая, что разговор закончен. «Что ж», — поднялась на ноги, — «не буду настаивать». Я вышла из комнаты. «Охраняйте его тщательно, не дайте ему сбежать», — приказав, направилась на лестницу. Мне еще нужно было сделать много дел до родов. Один из стражников, Сорен, кажется, осторожно вмешался. «Ваше сиятельство, мы должны проявлять осторожность. Этот человек представляет доказанную угрозу для приграничных деревень». Я понимала его беспокойство. «Я осознаю риски, но иногда даже те, кто сбился с пути, могут найти путь к искуплению. Возможно, это возможность для него выбрать другой курс». Сорен кивнул и вернулся на свое место. Жизнь продолжилась, несмотря на отказ лидера. Каждый день по утрам служанки приносили ему еду, но он все еще отказывался. Потом в обед сама заходила к нему, чтобы поменять повязки и накормить его через силу. Мне он нужен был живым. По вечерам иногда, если оставались силы, приходила к нему с книгой и читала вслух, чтобы он не сошел с ума от одиночества. Хотя мне было тяжело подниматься с огромным животом, меня вовсе это не смущало. Так проходили дни, мы потихоньку продавали ткань из льна, благо наши запасы в чердаке, и я смогла заплатить рабочим за их работу. К концу лета рабочие сообщили, что урожай в этом году поразил. Земля оказалась плодородной. Мне пришлось нанять еще людей для сбора и, конечно, обработки лёна до того, как он станет тканью. К зиме мы должны были уже получить прибыль от первого урожая. Девушки и женщины, увидев плоды работы, решили неустанно трудиться в ткацком цеху, что меня тронуло. Благо, после последнего набега мы не увидели других разбойников. Командир Хан после моего выстрела попросил показать ружье, что я и сделала. Он был удивлен. «Конечно, в нашем мире человечество продвинулось настолько, что скоро во всех домах будут роботы. Я на всякий пожарный заказала еще несколько единиц оружия и подписала договор о неразглашении схемы ружья. В противном случае вся семья мастера будет наказана». За месяц до родов в поместье приехала карета с женщиной. Аделаида привела ее в мою спальню. Женщина оказалась повитухой. Она передала мне письмо от Раймонда. «Не беспокойся, Изабелла, она лучшая в своем деле», — заверил он меня. И я доверилась. За неделю до родов Аделаида отправилась вместе с Маней и нашла в соседней деревне кормилицу. Я не понимала, для чего это. Ведь могу и сама прокормить. Тем более материнское молоко ничем не заменишь. Почти всю беременность я чувствовала себя отлично, но сами роды оказались тяжелыми. И после нескольких часов метаний по кровати и непрекращающейся боли раздался громкий детский плач. Сил хватило, чтобы поднять голову и посмотреть на ребенка. Затем я провалилась в забытье. А утром, когда открыла глаза, Ада вместе с кормилицей внесла в спальню завернутого в одеяльце малыша и торжественно сказала: «Маркиза, познакомьтесь с его сиятельством маркизом фон Дюбуа». Я взяла его на руки и расплакалась от счастья. Не знаю почему, но ощутила тепло к этому ребенку, даже если его зачали прежняя Изабелла с мужем.